Генка. Генка не понимала, как ее, такую маленькую 14-летнюю девочку, занесло в водоворот таких взрослых и таких ужасных событий. Какие странные все-таки эти взрослые. У них тут такое произошло, а они не разошлись. Все как один остались сидеть на этой празднично накрытой веранде ресторана. Как будто боялись, что стоит только выйти, спуститься хотя бы на одну ступеньку, и их разорвет от страха. Когда-то Генка прочитала, что нет ничего более страшного, чем незнакомый страх. Так вот, для них всех этот страх был незнаком. Страх узнать, что близкий еще вчера человек – убийца. «Официант!» – первой в этот вечер заговорила Анна. «Сдвинь столы и принеси водки!» И, подойдя к соседнему столу, сказала Жоре, кивая в сторону бутылки. «Надо поговорить!» Потом начались разговоры, слезы, крики, выяснение отношений и мольба о прощении. Генка, сев с краю и глядя на красивое темное море, решила не отставать и тоже расплакалась. «Прекрати плакать!» – услышала она за спиной. «Оно обязательно отстирается, а если нет, то мы купим тебе намного лучше». Это была Лиззи. Она подошла к Генке и обняла ее сзади. Говорила о платье, о том, что в этом сезоне модно, монотонно успокаивая ее и целуя прямо в макушку. «Я не от этого плачу», – сквозь слезы ответила Генка. «Странно. Я думала, мы похожи. Вот я бы плакала именно от этого. Такое красивое платье. И сидит оно на тебе великолепно. И надо же, испорчено из-за какого-то неуклюжего болвана». «Тогда из-за чего?» – поинтересовалась Лиззи. «Все закончилось. Завтра мы, скорее всего, улетим домой. И я тебя никогда больше не увижу». Генка так сильно плакала, что не успела вытирать слезы. Перемешанные с тушью, они капали на и так испорченный сарафан и растекались по нему некрасивыми черными пятнами. Генка так была занята своим горем, что не заметила, как у обнимающей ее Лиззи тоже потекли слезы. Они были другими, какими-то сухими и редкими. Видимо, потому что Елизавета забыла со временем, как это делается, но, вспоминая, она ощущала, что оживает, будто спала все это время, как спящая красавица, и только сейчас проснулась.